И вдруг, в противоречие своим собственным словам, метнулась вперед и вывалилась из окна, как тяжелый мешок. Ее проводили два выстрела и попали в растопыренные ноги, мелькнувшие в окне. Но она, невзирая на раны, проползла брюхом по снегу, как выдра, и свернула за спасающий угол стены. Изба запылала, как костер. Пятеро башкирских солдат сами проломили скамьей прогоревшую заднюю стену и бросились вперед, штыки наперевес. Но они не прорвались сквозь горевший снаружи костер, задохнулись и свалились на угли. Партизаны не стали стрелять. Четверо солдат горели, как жертва, живая огню. Пятый, обгорелый, ужасный, слепой, выкатился вон из костра и катался по снегу с неистовым ревом, как раненый медведь. Добивать его не стали. И так он катался и ревел, не умолкая, и рев его был, как подголосок треску пожара и криком протекающего боя. «О! О! О!» В окнах показались три новые фигуры, на этот раз мужские. В середине был черкес. Он был страшен и действительно похож на дьявола. Лицо его почернело от сажи, волосы и усы обгорели, а то, что уцелело, топорщилось от ужаса. «Сдаемся! Пустите нас!» — каркнул он своим вороньим голосом. «Выбросьте ружья!» — велела забочена Пака. Он не боялся их выстрелов, но солдатским винтовкам не следовало пропадать. «Ну, лезьте!» — распорядился Пака. Вылезли Алым Алымбаев и четверо чувашей. Солдаты разделились согласно национальному характеру. Башкиры полезли в огонь. Чуваши предпочли пламя человеческого гнева. Мишка все время молчал и горящими глазами следил за живой добычей. Он походил на собаку перед крысами, которым некуда спрятаться. «Сдаемся!» — вторично прокаркал Алым. И в ответ на этот вопль Мишка дернул из ножен свою полицейскую шашку. Она досталась ему после Митьки Реброва как символ начальственной власти. Отточенная сталь сверкнула на солнце. «Ух, ух, ух, ух!» Как-то особенно зловчась и подпрыгивая, в четыре свистящих удара Мишка порубил четыре солдатские головы. Тела покатились по земле. Полусрубленные головы повисли на кровавых лоскутях. «Мишка, что ты делаешь?» — в ужасе крикнул Пака. «А тебе что жалко?» — прорычал хрипло якут. «Наших, небось, не жалели. Не то я и тебя!» С кровавой шашкой в руках он подошел к последнему живому карателю. «Попался, жеребец!» — сказал он, выставив вперед свое злое лицо — словно собираясь вцепиться зубами в несчастного черкеса. «Помнишь ли Митьку Реброва?» Вся Колыма знала, какую людоедскую штуку устроил Алымбаев над телом погибшего диктатора. Впрочем, и сам Алымбаев не скрывал ничего и, случалось, рассказывал со смехом о своем жестоком подвиге. «Оратор! Вот тебе, ораторствуй!» «Что с ним делать?» — спросил Мишка Якут, обращаясь к дружинникам. «Вот что! Бабам отдать его! «Бабы, девки, сюда, берите его!» Женщины сбежались, как собаки, и с криком и визгом набросились на пленника. Похотливый черкес-армянин был из всего низовского отряда самый назойливый и самый бесстыдный. Простодушным паричанкам он задавал непосильные задачи восточного оттенка. Бабы свалили черкеса и волокли его по земле за руки и за ноги, на ходу обрывая с него платье. Голое тело сверкало, задевая за снег. «Сделайте над ним то, что он сделал над Митькой», — напутствовал безжалостный Мишка Якут. «Живому засуньте то, что он мертвому засунул. Пускай пожует». Началась безобразная сцена. Пака Гагара с каменным лицом подошел к свирепому товарищу. «Зачем солдатам головы рубил?» «Рубил, не дорубил», — сказал Мишка с угрюмым сожалением. «Наших 17, а ихних 11, две протолкуевских девки. Не хватило на каждого. 4 головы отрубил бы, на каждого был бы кусок. Разве отрезать?» «Тьфу, Мара!» — откликнулся Пака с брезгливостью. «Нам это княгоже». Примечание. Мара — ругательство. «Кому нам?» — спросил Мишка с упрямым гневом. «Нам, Максолам», — храбро ответил молодой комсомолец 50 лет. «Да ты не махай!» — крикнул он, видя, что Мишка Якут опять сжимает в руке свою обнаженную шашку. «Зверь ты якутский! Вот схвачу это ружье и пропорю тебе несытое брюхо!» И, присоединяя к слову дело, он схватил солдатское ружье и выставил солдатский штык против полицейской шашки. «Пошел к черту!» — сказал Мишка более уступчивым тоном. Женщины раздели убитого черкеса и старались устроить из него человеческую статую в подражание зеленой протоке. «Бросьте!» — строго крикнул Пака. «Изничтожили белых на Нижней Колыме, так зароем их в землю, чтоб следов наверху не осталось». «Мерзлая земля!» — недовольно ответили женщины. «Зимою на реке Колыме трудно выкопать могилу. Приходится оттаивать землю кострами, потом рубить ее кайлами». «А вон талая земля», — ответил Пака, указывая на бывшую усадьбу Протолкуя. Она обратилась в огромную груду углей, которые все еще пылали, оттаивая под собой землю глубоко и мягко. На глубоко оттаившей земле бывшую усадьбу Протолкуя закопали побитых карателей. Протолкуевых девок зарыли на кладбище. 4 головы зарыли особо и поставили над ними столб. Это место и столб теперь называются Четвери. Жена Протолкуева выжила, но так и осталось ползать по снегу, как выдра. Протолкуй на Сухарной реке не остался и ушел на Походскую Виску, на западное устье Колымы. 22. Поразительная весть облетела Колыму. Карателей не стало на Сухарной. Перебили и в землю зарыли, чтоб следов наверху не осталось. Это Пакина крылатое словечко передавалось заимки на заимку. Рассказывали и про девок, и промежкины четвери –